Лицо и руки Хардинга движутся еще быстрее, чем всегда. Жесты, улыбки, усмешки, гримасы мелькают, как в ускоренном кинофильме. Чем больше он старается остановить это, тем быстрее они сменяют друг друга. Когда он позволяет рукам и лицу двигаться так, как они хотят, и не пытается совладать с ними, тогда за его жестами, за игрой лица наблюдать приятно. Но когда он думает о них и старается с собой совладать, он превращается в дерганую куклу, занятую дикой пляской. Двигается все быстрее и быстрее, и голос тоже не отстает. «Послушайте, мистер МакМерфи, мой друг, мой психопатический коллега, наша мисс Гнуссен — истинный ангел милосердия, это же всем известно. Она бескорыстна, как ветер, день за днем совершает свой неблагодарный труд 5 долгих дней в неделю. Для этого нужно мужество, друг мой, мужество. Кроме того, из надежных источников мне известно, я не вправе раскрывать мои источники, но могу сказать, что с этими же людьми поддерживает отношения Мартини. Она и в выходные дни продолжает служение человечеству, безвозмездно выполняя общественную работу в городе. Приготовляет богатый ассортимент даров, консервированные продукты, сыр для вяжущего действия, мыло и преподносит какой-нибудь молодой чете, стесненной в средствах». Его руки мелькают в воздухе, рисуя эту картину. «О, посмотрите, вот она, наша сестра, нежно стучится в дверь. Корзиночка в лентах, молодая чета онемела от радости, муж с раскрытым ртом, жена плачет без утайки, она озирает их жилище, обещает прислать им деньги на стиральный порошок, да, ставит корзину посреди комнаты, и когда наш ангел уходит с воздушными поцелуями и неземными улыбками, она буквально опьянена сладким молоком сердечных чувств, которое образовалось в ее большой груди. Она изнемогает от великодушия, изнемогает, слышите? Остановившись в дверях, она отзывает в сторону застенчивую юную новобрачную и предлагает ей $20 от себя лично. Иди, мое бедное, несчастное, голодное дитя, иди и купи себе приличное платье. Я понимаю, твой муж не может себе этого позволить, но вот тебе деньги, возьми и купи, и чета навсегда в долгу перед ней за это благодеяние». Он говорит все быстрее и быстрее. На шее у него набухли жилы. Кончил. В отделении мертвая тишина. Не слышу ничего. Только с тихим шуршанием вращается где-то катушка. Наверное, пишут все на магнитофон. Хардинг озирается, видит, что все наблюдают за ним, и выдавливает из себя смех. Звук такой, как будто гвоздь выдирают из свежей сосновой доски. И-и-и! Не может остановиться. Заламывает руки, как муха, и жмурит глаза от этого ужасного визга, но остановиться не может. Смех все пронзительней и пронзительней. И, наконец, всхлипнув, Хардинг опускает голову на ладони. «Сука! Сука! Сука!» — шепчет он сквозь зубы. МакМерфи зажигает еще одну сигарету и протягивает ему. Хардинг берет ее, не говоря ни слова. МакМерфи по-прежнему рассматривает лицо Хардинга. Удивленно, озадаченно, как будто видит лицо человека первый раз в жизни. Он смотрит, Хардинг дергается и трепыхается уже медленнее и, наконец, поднимает лицо с ладоней.